«Капитулируете?» – насмешливо поинтересовался Фейлия. «Устанавливаю минное поле», – с улыбкой произнес Кренниль. Благожелательное выражение слетело с морды экзота как раз в тот момент, когда дистанционно были активированы взрыватели мин, и 3 из 20 эскортных фрегата типа «Небиулон-2» перестали существовать. Видя, как мечется голограмма Ботана, лающего на своем ксеносском наречии какие-то приказы, Кренниль, не переставая посмеиваться, наблюдал за тем, как в тылу противника появились новые отметки. «А так как я радушный хозяин», — продолжал Кренниль, — «то и отпускать своих гостей не намерен раньше времени». В этот момент два крейсера тральщика типа «Иммобилизирующий 418», что материализовались в тылу противника за пределами минных полей и на расстоянии в 90 единиц, 70 из которых – сплошные космические мины с дистанционной активацией, активировали свои генераторы гравитационной тени. 8 секторов раскрытия искусственной гравитации, тщательно подобранные в соответствии с позициями обоих крейсеров и десятком автономных генераторов, купленных на черном рынке, буквально перекрыли половину полушария планеты и орбиту, лишив кого бы то ни было возможности уйти в гиперпространство. Последнее – это собственное изобретение Кренниля. Трауну до такого не додуматься. Глупый экзот, ваши минные поля не столь плотны, как вам кажется, Кренниль. Очевидно, Фейлия получил необходимую информацию от кого-то более компетентного. Наши прославленные пилоты-асы уже выдвигаются для нанесения удара, и поэтому я приготовил для их встречи 1500 ТИЭ-перехватчиков, которые вы можете видеть на своих сканерах, продолжал издевательски улыбаться принц-адмирал, наблюдая за тем, как сквозь опущенные секторы планетарного щита поднимаются эскадрилья за эскадрильей. И все же интересно, зачем Трауну было нужно такое огромное именно перехватчиков? Для выполнения подобного заказа принцу-адмиралу пришлось задействовать все свои ресурсы, как промышленные, так и складские. Впрочем, это уже и не важно. А чтобы вы не думали, будто сможете отсидеться в минном поле, вами займется мой флот, точнее, оба моих флота. Выдернутые из гиперпространства в заранее рассчитанных координатах 7 боевых кораблей имперского дизайна, среди которых подавляющее количество, имперские звездные разрушители и тяжелые крейсера, появились справа от захваченных врасплох звездолетов противника, а следом за ними, зеркально отражая построение фронтом, позицию слева заняли 7 трофейных звездных крейсеров «Мон Каламари». Замерший в нерешительности флот противника, окруженный минными полями и звездолетами, которые с дистанции в 60 единиц могли простреливать центральную часть заграждения, где и находился флот Новой Республики, открыли пристрелочный огонь по звездолетам врага. На создание минного поля, усеянного управляемыми дистанционного генераторами искусственной гравитации и минами, имеющего в ширину 120 единиц и 140, в длину, казна сиутрикской гегемонии потратила не один десяток миллиардов. Огромные траты, которые, по своей сути, рассчитаны на уничтожение всего одного флота. То, что останется от этого заграждения, придется в последующем утилизировать дистанционным подрывом. Космические мины потому и опасны, что их крайне сложно обнаружить при помощи сканеров. А когда они не взведены дистанционными системами управления, так и вовсе невозможно. Любой, даже самый продвинутый компьютер посчитает их не более чем случайной помехой в работе сканеров. Чтобы разминировать остатки такого минного поля, которые останутся на орбите после того, как республиканцы все же попытаются пойти на прорыв, потребуются недели кропотливой работы. А кому это нужно? Да никому. Проще будет просто подорвать все, записав происходящее на голокамеры и отправить в Галанит. В том, что противник попытается прорваться, принц-адмирал не сомневался. Ведь однажды они поймут, что для них губительно длительная перестрелка с противником, который в состоянии отойти подальше, чтобы восстановить сбитые щиты и устранить повреждения. Да и к тому же, совсем забыл, советник Фейлия, усмехнулся Кренниль, театрально щелкнув пальцами. Вы ведь находитесь вблизи двух спутников. Наверняка планировали картинно пройти между ними, чтобы скрыть свое приближение от гравиакустиков. Чертовски верная логика. Выйти из гиперпространства в гравитационной тени одного из спутников и тем самым прикрыть свое появление, а затем, в виду большого размера флота, прятаться в тени сразу двух небесных тел, чтобы не позволить сканерам засечь флот на основании гравитационных искажений и с помощью масс-детекторов. Судя по перекошенной от злобы роже Барска Фейлия, И тут Дилак оказался прав. На вашем месте я бы там не засиживался, ведь совсем скоро орудия противокосмической обороны, установленные на поверхности этих лун, откроют по вашим звездолетам огонь. В этот момент с указанных спутников Сьютрика-4 начали вести стрельбу два ионных орудия В-150 «Планетарный защитник», методично, в соответствии с указаниями Кринеля, выжигая электронику на акклиматорах. Потому что именно эти звездолеты, в случае удачного прорыва остатков флота Фейлия, будут представлять угрозу для планетарного щита. Да, и чего уж греха таить, для всего его флота. Потому что, несмотря на браваду, принц-адмирал Кринниль прекрасно понимал, что в случае, если уцелеет хотя бы половина этого чудовищного флота, сьютрикскую гегемонию не спасет ровным счетом ничего. Носовые орудия флагмана «Виджантил Леса» поливали алым турболазерным огнем крейсер пиратов, рискнувший было приблизиться к звездолету Новой Республики. По лицу карельянца ползла раздражающая ухмылка. Звездолет, который столь сильно насолил звездному крейсеру «Мон Каламари», наконец-то доживал свои последние мгновения. Под ударами золотисто-алой энергии дефлекторные щиты крейсера старенького крейсера типа «Арквитинс», принадлежащего вроде бы пиратам Каврилху, не выдержали и обрушились. Попытка лихим кавалерийским наскоком отвлечь республиканцев от уничтожения парочки серьезно модернизированных вооруженных фрахториков не привела ни к чему хорошему. Корабль времен «Войн клонов», похоже, не проходил сколько-нибудь значимой модернизации, потому как удар не держал совсем. Поэтому сейчас чернела обшивка корабля, его рубка уже была превращена в руины, а на броне все больше появлялось оплавленных или расколотых секторов, сквозь которые наружу рвалось пламя и улетучивалась атмосфера. Несмотря на осторожные просьбы Скайуэкера, Ветш не был намерен брать пленников. Не после того, как пираты при первом же своем появлении нанесли удар по пострадавшему звездному крейсеру, превратив его в сверхновую, вместе со всеми, кто находился на его борту. Уклоняйся или не уклоняйся, но от массированного залпа протонных торпед тебя ничего не сбережет. Но больше всего Ветш был зол сам на себя за это. Потому как именно он и проныры придумали этот трюк, вооружать протонными торпедами гражданские корабли, которые держались за пределами поля боя и по телеметрии истребителей выпускали свои снаряды точнёхонько в цель. Когда-то таким образом им удалось одолеть Лусанкию. Сегодня же пираты, которые довольно быстро сориентировались в пространстве и подобрали все то, до чего могли дотянуться в вопросах тактики и модернизации кораблей, продемонстрировали республиканским авиаторам, что именно стоит столь бездумное привлечение к подобной работе людей и других разумных со стороны. Потому как Ветш во всем этом бедламе звездолетов смог определить минимум 6 кораблей, которые бустер Террик приводил в прошлом в систему Тейферы для завершения войны за Бакту. И сейчас бывшие союзники играли против Новой Республики. Впрочем, Антиллес просто надеялся на то, что это лишь звездолеты, которые так или иначе нашли новых хозяев, а не старые союзники решили переметнуться на другую сторону баррикад. Превосходящее количество вражеских машин компенсировалось их невысокой эффективностью. Но в любом случае, сбитый хоть десяток, принеся в жертву одного своего пилота, врагов все равно будет больше, куда как больше. Но больше всего его раздражали два звездолета, которые пираты где-то смогли откопать. Авианесущий звездный разрушитель типа «Провидение», который в настоящий момент огнем своих устаревших турболазеров и постоянными залпами противокорабельных торпед вел вполне себе успешный бой со звездным крейсером «Мон Каламари». И можно сказать, что в этом противостоянии он явно побеждал. Ветш отправил один из своих крейсеров для выведения из строя корабля «Тральщика», который каким-то неизвестным образом оказался в руках пиратов, и теперь мешал республиканцам отступлению. Да, именно отступлению. Лейна Дитри невозможно удержать теми силами, которые у него имеются, но как минимум необходимо продержаться до тех пор, пока один джедай не вернется из разведывательной миссии. «Сэр, генерал Скайуэкер на связи», — крикнул оператор систем связи. «Угу», — буркнул Ветш, наблюдая за тем, как треклятое провидение продолжает исторгать сотни ударных ракет. Расточительно ли их использовать против фрегатов, которые и сами могут ответить кассетными боеприпасами, да и при том, восстановить собственную защиту? К сожалению, нет. При нем не вздумай такое ляпнуть. Большой дядя откровенно глумился над устаревшими кораблями «Мон Каламари», пользуясь превосходством в дальнобойности своих пусковых установок и их количества, буквально задавливая противокорабельными ракетами звездные крейсеры и фрегаты, присоединившиеся к последнему для уничтожения сепаратистского раритета. Потоки кумулятивных ракет звездолета, который обладал множественной, пусть и устаревшей защитной артиллерией и авиапарком дроидов, крошил звездолеты Новой Республики, не успокаиваясь ровно до тех пор, пока то один, то другой фрегат не превратятся в разломленные на фрагменты совершенно неопознаваемые куски металла. «Ведж», — раздался голос молодого джедая, — «я возвращаюсь». «Результаты есть?» — с надеждой спросил Антиллес. «Если ты про наличие на поверхности небольшой имперской базы, явно построенной не так давно для обслуживания эскадрильи противника, то ее больше не существует», — доложил джедая. «А если про бараки с заключенными и концентрационные лагеря для пленников? Если они не зарыты под землей на глубине пары километров, то мне просто нечего тебе сказать. Иными словами, им просто парили мозги. Нет на этой планете того, что они искали». Антиллес сердито сдул с лица упавшую на глаза непослушную челку. «Итак, в активе, провальная операция, вторжение в государство, которое намеревалось войти в состав Новой Республики. Потерянный звездный крейсер, три фрегата Мон Каламари, огромное количество пилотов и других военнослужащих, и вполне себе рабочие перспективы потерять остальные три звездных крейсера и семь фрегатов, и плевать уже на то, что уничтожено до половины пиратского флота. О, два крейсера и шесть фрегатов. Возвращайся», — приказал Ведж. «Мы атакуем крейсер Тральщик и уходим из системы. Его прикрывает старый сепаратистский разрушитель», — напомнил Скайуокер. «Угу», — пробубнил Ведж. «Я вижу. Нам бы хотя бы один из проекторов вывести из строя, и тогда, не возражаешь, если я подключусь», — уточнил Скайуокер. «Как раз вышел из атмосферы. Использую ее для ускорения. А тебя не размажет по всему кокпиту из-за этого? Со мной великая сила», — ответил Скайуокер. «Но лучше, чтобы еще и инерциальные гасители на нужные показатели настроены были», — подумал Кариллианец. «Я бы и сам подключился», — хмуро произнес Антиллес. «Да машин больше не осталось. По крайней мере из числа тех, что способны летать». «Понял», — произнес Люк. «От разбойной эскадрильи есть какие-нибудь вести? Они еще в пути», — напомнил Ведж, помрачнев. «Я послал Тейка сообщение, чтобы сразу брали курс домой, но никакого ответа». Люк помолчал. «Они живы, Ведж», — произнес он, но в голосе не было большой уверенности. Зато по интонациям становилось понятно, что молодой джедай борется с перегрузками. «По крайней мере, большинство из них». «Угу», — произнес Антиллес. «Давай», — он отдал соответствующее распоряжение. «Я высылаю к тебе эскадрилью крестокрылов в поддержку. Надеюсь, у вас получится пробиться к крейсеру Тральщику и...» «Не нужно», — в голосе Скайуокера появилась легкость. «Похоже на то, что он все равно не успеют». В построении противника появились бело-оранжевые взрывы. Ровно там, где они были больше всего необходимы. Кариллианец моргнул. Потом еще раз бросил взгляд на тактический монитор, на котором половина зоны искусственной гравитации враз исчезла, словно ее там никогда и не было. Люк, уточнил он, — это ты взорвал правые проекторы гравитационной тени на пиратском иммобилизирующем? Я только по одному выстрелил, — произнес молодой джедай. Похоже, их звездолет находится не в самом хорошем состоянии. Что ж, теперь у нас есть некоторое время до тех пор, пока они не переориентируют оставшиеся генераторы и не придется делать все с самого начала. Понял тебя, — Ведж открыл общий канал связи с подчиненными, — говорит генерал Антиллес. Всем кораблям Новой Республики, уходим на Илом. База третьего военного флота, наилучшее место, где потрепанная оперативная группа могла исправить повреждения и залезать свои раны. В такие моменты он благодарил дальновидность адмирала Акбара за то, что каждый малый звездолет Новой Республики имел собственный гипердвигатель. Прежде чем пиратский крейсер Тральщик типа иммобилизирующий 418 сумел перенастроить свои генераторы гравитационной тени и отрезать республиканцам дорогу к бегству, остатки оперативной группы Виджантиллеса покинул негостеприимную звездную систему Лейнаде. К этому моменту от оперативной группы самого молодого генерала Новой Республики осталась лишь половина изначального состава кораблей, которые он привел на захват Лейнаде-3. Быть может, где-то во внешнем кольце эскортные фрегаты типа Небьюлон-2 и представляют собой большую опасность для боевых кораблей, но не в сьютрикской гегемонии. Турболазер расплаты с привычной для комендоров, служащих под началом принца-адмирала Кринеля меткостью, всаживали один турболазерный залп за другим в носовую часть изрядно потрепанного после преодоления части минного поля республиканского звездолета. Незримый до момента попадания дефлекторный щит, частично восстановившийся на эскортном фрегате, вспыхивал легким белоснежным светом, когда зеленые энергетические стрелы прошивали его насквозь, пробивая обшивку корабля, уродуя внутренние помещения и выжигая оставшиеся невредимыми огневые точки. Наконец, щит пал, и вся передняя полусфера корабля оказалась открыта для обстрела. Ионные пушки, огонь! — скомандовал принц-адмирал. И в ту же секунду с борта расплаты сорвались голубые заряды, расползшиеся по обшивке корабля множественными молниями, перегружающими близлежащую электронику. На корабле взорвались две батареи турболазеров и в борту республиканского счастливчика, который только-только выбрался из минного поля, образовалась зияющая дыра, исторгающая из себя быстро гаснущие пламя и жирные потоки дыма. «Всем турболазерам, огонь по пробоине!» — рявкнул Кренниль. «Связист, связь с крейсерами. Пусть все выдвигаются к позиции расплаты». У него имелся еще один козырь – соединение средних крейсеров типа «Удар», которые он получил от Маффа-сектора «Антимеридиан» в качестве платы за сотрудничество. К сожалению, это все, что мог предоставить тот. Стапеля корпорации «Лоранар» были загружены сторонними производствами, а ослаблять защиту собственного сектора МОФ не решился. Впрочем, там имелось-то чуть, но в условиях, когда два его отряда линейных кораблей находились на значительном расстоянии, а противник, словно бешеный, пер вперед, времени на завершение смены дислокаций не оставалось. Кренниль предпочел бы оставить эти крейсера на дальних подступах системы, чтобы иметь при необходимости маневренный резерв, но в данный момент обстоятельства складывались не самым лучшим для него способом. Ионным орудием удалось вывести из строя большую часть таких жирных мишеней, как Акламатор, и тем самым угроза пробития планетарного щита снижалась. Но проблема как раз-таки в том, что республиканские линейные корабли оставались практически нетронутыми. Кренниль рассчитывал, что противник проведет больше времени в блокаде и тем самым большую их часть удастся выбить, если не перекрестным турболазерным огнем, то хотя бы планетарными защитниками. Вот только он недооценил противника, который использовал свои истребители и легкие корабли для прорыва минного заграждения и уничтожения космических мин. Да, не обходилось без подрывов, их было очень и очень много, но в тот же момент времени противник имел куда как большее количество кораблей и превосходство по суммарной огневой мощи. Там, где расплата наносила удары по одному-двум кораблям противника, находящимся в первых рядах прорывающихся звездолетов Новой Республики, и добрый десяток отвечал ему, пусть и меньшим количеством тяжелых орудий у каждого отдельно взятого звездолета, но в то же время, кораблей таких было банально больше, чем мог им в текущей позиции уделить звездный разрушитель Кренниля. «Крейсера прибыли», — доложил вахтенный начальник. Принц-адмирал украдкой выдохнул. «Распределить цели, начать уничтожение противника», — потребовал он, прикинув, что звездолетам Новой Республики осталось прорвать не более чем 20 единиц заминированного космического пространства. Он отдал приказ о смене дислокации обоим отрядам линейных кораблей. Фланговые удары оказались эффективны, удалось заблаговременно вывести из строя еще несколько кораблей с десантом, так что противник более не имел в своем распоряжении ударные крейсера типа «Акламатор». Но оставались еще 11 звездолетов производства «Монкаламари», две победы и чуть более десятка ударных фрегатов, не говоря уже о 30 корветах и фрегатах разной степени великовозрастности, которые пережили прохождение сквозь минное поле. Принц-адмирал посетовал, нужно было делать поле менее масштабным и более плотным, тогда результат уничтожения мятежников в ловушке был бы масштабнее, но, к сожалению, в таком случае не могли бы действовать эффективно ионные пушки, расположенные на спутниках. Их залпы уничтожали бы минное поле в первую очередь, а корабли Новой Республики – лишь во вторую. К сожалению, вместо того, чтобы терпеливо дождаться, пока его флот будет расстрелян из ионных орудий и окружившими его звездолетами, Фейлия предпочел продвигаться. Учитывая тенденцию прорыва легкими силами, за которыми двигались тяжелые корабли, имелась неплохая возможность у военных Новой Республики в том, чтобы дотащить хотя бы некоторое количество сравнительно небольших, но кусачих эскортных фрегатов и прочей мелюзги до края минного поля. И это плохо. Ничто не вызывает большей ненависти со стороны командиров линейных кораблей, как мелкие, но хорошо вооруженные звездолеты, способные атаковать с разных сторон и поставить под перекрестный огонь даже звездный разрушитель. По планам Кренниля, как раз-таки за время нахождения кораблей противника в центре минного поля, их должны были перебить ионные пушки или перекрестный огонь тяжелых кораблей, но этого не произошло. Теперь оставалось только как можно большее количество вражеских звездолетов повредить как следует и надеяться на превосходство в линейном бою. Артиллеристы расплаты открыли беглый огонь по вышедшему из минного поля звездолету противника. Уничтожив дефлекторный щит и оставив на обшивке эскортного фрегата черные уродливые подпалины, а кое-где и вовсе повредив оболочку в дополнение к множеству пробоин, полученных за время прохождения заграждения, Небиулон в два попытался маневрировать, чтобы убрать из-под удара оголенную часть корпуса, но и расплата не стояла на месте. Завалив звездный разрушитель влево, Кренниль приказал открыть огонь правым бортом. Канониры мгновенно пристрелялись и турболазерные установки наряду с ионными пушками принялись проверять на прочность дефлекторные поля с левого борта корабля. К избиению подключились многочисленные млаи имперцев. Принц-адмирал поморщился, видя, как быстро погибают его пилоты. Количество это одно, но вот их подготовка. Чего еще можно ожидать от резервистов и наскоро обученных мобилизованных? План начинал давать трещину. Звездолет Новой Республики, выбранный в качестве мишени для флагмана флота Сьютрикской гегемонии, и попытался было ответить двойке бортовым залпом, но лишь добился того, что, попав под концентрированный огонь средних крейсеров и разрушителя, мгновенно лишился защиты. Турболазеры испарили листы обшивки. Вокруг корабля появились многочисленные белоснежно-серые торнадо в тот момент, когда воздух потек через дыры в пространство. Мгновением позже корабль исчез в ослепительной вспышке. Подошедшие к месту сражения звездные разрушители крейсера Монкаламари, купленные Кренилем, нанесли свой удар. Спустя десяток минут, вместо пяти эскортных фрегатов противника, пострадавших в ходе прорыва сквозь минное поле, объединенный флот принца-адмирала Кренниля оставил только дымящиеся остовы. Еще добрый десяток малых кораблей сопровождения превращен в руины. Можно было бы праздновать победу, но Кренниль плотоядно улыбнулся. Большая часть маневренных сил противника уничтожена или выведена из строя. Теперь осталось лишь добить их. Ох, как жаль, что поверхностное размещение ионных пушек не позволяло и далее продолжать обстрел противника. И флот Фейлия в составе 13 линейных кораблей, одного МС-90Б, десятка МС-80, пары побед, трех эскортных фрегатов и 22 кораблей поддержки, корветов и прочей мелочи, и немалое количество малых летательных аппаратов противника, но и они уступали аналогичным войскам Кренниля чуть менее, чем вдвое. Всему эту противостояло чуть более 1000 перехватчиков, порядка десятка средних крейсеров и полтора десятка линейных кораблей, звездных разрушителей и трофейных звездных крейсеров Монкаламари. Эх, если бы на помощь прибыл еще тот отряд, который он направил к Лейнаде-3, или пиратский флот. Принц-адмирал, вызов с Лейнаде, сообщили ему, флоту, распределить цели, приказал он. Голланам приготовиться к отражению атаки. Началась самая неприятная часть операции, которую он надеялся избежать. Противник вырвался из засады. При этом против 25 кораблей Кренниля у Фейлия в наличии почти 40. Немалая часть из них – маневренные силы, и каждый такой корабль сам по себе слаб. Но, объединившись в отряды, что? – спросил он всего одно слово у голограммы пирата, появившейся перед ним. «Кренниль, мы отбили твою Лейнаде», развязно произнес пират. Настало время рассчитаться и выплатить оставшимся доли тех, кто погиб, а это половина от изначального количества, с процентами. «Позже», — сказал принц-адмирал, — «я веду сражение. Вы получите только то, что причитается живым. Мертвецы меня не интересуют. Вы и без того навалились толпой на полтора десятка кораблей антиллеса. Еще и умудрились потерять половину своих соратников-отбросов». Лицо пирата помрачнело. Уговор был, расчет сразу же после того, как мы уничтожим звездолеты Новой Республики. Кренниль отвлекся, наблюдая за тем, как звездолеты Новой Республики набросились на один из его МС-80, буквально утопив его в алых лучах Тибаны. Корабль за несколько секунд потерял щиты и начал получать многочисленные повреждения, снижающие его боеспособность до нуля. «Я сказал, вы получите свою награду только после того, как я закончу бой», — рявкнул он. Пират покачал головой. «Не годится», — в его голосе звучала ярость и металл. «Мы получим все. Тогда вы не получите ни хатта», — спокойно произнес Кренниль, скрежетнув зубами при виде того, как повстанческая авиация, разогнав его неопытных пилотов, атаковала протонными торпедами один из разрушителей. Корабль, получив более трех десятков попаданий, взорвался, испарив при этом несколько эскадрилий поблизости. И практически сразу тот же трюк был повторен с еще один кораблем. «Катитесь в бездну, недоумки, ты еще пожалеешь», — взвизгнул пират. Но к тому времени принц-адмирал уже разбил рукой устройство связи и вернулся к обзору происходящего на поле боя. Происходило то, чего он больше всего и боялся. Маневренные силы противника истребляли его москитный флот. При этом мла новой республики в своей излюбленной манере сшибали с его звездолетов щиты, открывая кораблям возможность как следует припечатать лишенные энергетической защиты звездолеты. Строй его звездолетов смешался. Противник окружал его корабли превосходящими по силам отрядами собственных посудин и терзался со всех сторон огнем. И хуже всего то, что все это происходило едва ли не на границах дальнобойности галанов, которые могли лишь наблюдать за тем, как противник уничтожает его флот. Развернуть звездолеты сейчас к планете, значит предоставить противнику возможность разбить их двигатели и обездвижить. Кампания, начавшаяся так прекрасно, приближалась к фиаско. Принц-адмирал до боли в нервах сжал пальцы протеза в кулак. «Рулевой!» — крикнул он. «Курс, 736. Идем к флагману Фейлия». У него имелся всего один шанс на победу — уничтожить командование противника и тем самым деморализовать его, начав разгром 4-го флота. Хаттовой Санни Айсарта и ее интриги. «Сэр, капитан Пиллион приблизился ко мне с докладом. Пиратский флот в системе Лейнади 3 начал грабеж планеты. Выходит, Кренниль не оплатил им их работу?» Стараясь сохранять спокойный тон, произнес я. «Капитан Ирв, надеюсь, не участвует в этом безобразии?» «Нет, сэр». После того, как он приказал одному из дроидов-бомбардировщиков имитировать подбитие и поразил купол генератора проектора на пиратском иммобилизирующем 418, он вышел из боя для восстановления целостности корпуса и проведения ремонтных работ. «Что ж, он хорошо потрудился», — оценил я. «К сожалению, мы ничем не можем помочь Лейнади-3. Через полчаса мы выходим из гиперпространства в системе Сьютрик. Даже если приказать части флота прервать полет и вернуться, чтобы разобраться с противником, пиратами на Лейнади-3, они прибудут не раньше, чем через 8,5 часов. По сообщениям и капитана Ирва и наших замаскированных разведчиков, пираты выслали 2 отряда. Один, к Корвису Малому и в систему Врасинри. А вот это уже плохо. По данным радиоперехватов Кренниль отвел свои патрули из этих систем. «Не так ли?» – уточнил я. «Так точно, сэр», – подтвердил Пиллион. «Мы уже пробовали с ними связаться, они находятся в режиме радиомолчания, что несколько нелогично при условии, что они на боевом дежурстве». Я погладил подбородок. «Что ж, будем исходить из положения о том, что они дезертировали, или двигаются к метрополии. При любом из вариантов получаем не самую благопристойную ситуацию. Три планеты Сьютрикской гегемонии сейчас подвержены нападению пиратов, а сам Сьютрик-4, под атакой 4-го военного флота Новой Республики. Кстати говоря, как там дела у Кренниля? Терпит поражение», — хмыкнул Пиллион. «Хотя разведка сообщала, что вообще-то позиции у него были неплохие, но он уже потерял 2 разрушителя и 3 крейсера Мон-Каламари. 5 средних крейсеров превращены в руины. Еще 2 захвачены противником. Расплата ведет сражение с Моннадопайн, а остальные его корабли взяты в окружение и вот-вот будут либо взяты на абордаж, либо уничтожены». «Нет, капитан», — вздохнул я, — «они сдадутся». Сразу же после того, как Кренниль в своей виртуозной глупости, усиленной надменностью и нежеланием учиться на чужих ошибках, будет уничтожен. Я всегда думал, что МС-80Б равен по силе имперскому 2. Брови Пиллиона взметнулись вверх. «Небольшое уточнение, капитан», — вздохнул я. «Во время операции по поимке военачальника Зинджа, флот генерала Соло возглавлял корабль под названием «Мон Ремонда». Это был первый корабль такого типа, поставленный Мон Каламари во флот Новой Республики. Во время битвы за Корусант, который пал перед альянсом повстанцев, Мон Ремонда смог, без проблем для себя, захватить несколько имперских звездных разрушителей». «Сэр, ну вообще-то это были победы», — улыбнулся Пиллион. «Триумф и монарх. Насколько я слышал, команды на этих звездолетах были настолько плохо обучены, что нормальному командиру хватило бы какого-нибудь корыта, чтобы их захватить. Вот и проверим ваши слова, капитан», — произнес я. «Триумф и монарх, естественно, под другими наименованиями, сейчас атакуют принца-адмирала Кренниля». «Есть, сэр», — сверкнул глазами Пиллион. «А теперь продолжим», — произнес я. «Так вот, как уже было сказано, Монримонда возглавляла силы генерала Сола во время охоты за военачальником Зинджем, и этот корабль был достаточно хорошо подготовлен, оснащен и вооружен, чтобы противостоять звездному суперразрушителю и уцелеть. Лицо Пеллиона напряглось, кожа натянулась так, что проступили контуры скул. Судя по всему, даже в период такой кампании, мало кто из имперцев интересовался происходящим. Что ж, пожалуй, я умолчу о том факте, что во время противостояния с железным кулаком Монримонда была измочалена так, что поплелась к верфям. Главное оружие Монкаламари и их кораблей, как ни странно, в их защите, капитан, продолжил я. Основное отличие этого типа крейсеров от своих предшественников по серии МС-80 заключается в том, что Монкаламари теперь строит звездолеты хоть по каким-то стандартам, в то время как в прошлом, ни один МС-80 не был похож на своего сестершипа. Также МС-80Б несет большее количество генераторов и проекторов дефлекторного щита и имеет более тяжелую броню. Ангар МС-80Б значительно увеличен и позволяет вмещать от 4 до 8 эскадрилей малых летательных аппаратов. Вооружение звездолета концептуально не изменилось, но это не значит, что при условии его объединения в батареи, улучшенных системах корректировки огня и наведения, их эффективность возросла незначительно. Наоборот, по факту нам предстоит сразиться со звездолетом, который является первой попыткой новой республики создать собственный тип быстроходных дредноутов. В прошлый раз нам это обернулось не самыми приятными последствиями, напомнил Пеллион столкновение с Алым Рассветом. В прошлый раз мы сражались против звездного дредноута, имеющего на своем борту более 1000 стволов орудий главного калибра, мягко возразил я. Теперь же нам противостоит звездолет всего с 70 орудиями, турболазерами и ионными пушками, но со способностью быстро восстанавливать свой щит. Так понимаю, Монодопайн нам придется захватить, погрустнел Пеллион, как и прочие звездолеты новой республики. Ну что вы, капитан, произнес я, меня интересуют с этих кораблей только системы быстрого восстановления щита. Сами звездолеты следует рассматривать лишь как источник запчастей для наших трофеев и металлолом для переработки. Но, вы, несомненно, правы в своем намеке, мы предложим им сдаться. Пеллион погрустнел, его можно понять. Прилетаешь на драку, а тут дипломатия в самом разгаре, все дела. Капитан, будьте так добры пригласить на мостик мистера Гента, произнес я, и пусть захватит свое оборудование. Нам потребуется подключиться к ретранслятору Галанета по широкой волне вещания. Обе победы, словно игрушка из шкатулки, выползли из-за кормы Монодопайна. Принц-адмирал Кринниль, поднявшись с палубы, стер с лица кровь, заливающую глаза. Рана на голове пульсировала в такт сердцебиению. Он не обращал внимания на рев сирен аварийной тревоги, не смотрел на многочисленные пробоины, украшавшие корпус его флагманского звездного разрушителя. Дилак Кринниль смотрел на залпы пусковых установок обоих кораблей противника. Имперец узнал их. Триумф и Монарх – вот какие названия они носили в имперском флоте. Одни из самых слабых и откровенно бесполезных кораблей, сдавшиеся альянсу повстанцев во время битвы за Корусант. Пользы от них чуть, но сейчас они, уничтожив несколько его звездолетов, подбирались к его изрешеченной и поврежденной расплате, занося над ней свой карающий меч. Мужчина понял, что это конец. Он проиграл. 40 кинетических снарядов кумулятивного воздействия впились в корпус его корабля. Обшивку расплаты украсила жутковатой красоты гирлянда разрывов от носа до настройки мостика. Взорвались тяжелые батареи, пузырями вздулась обшивка, а снаряды продолжали крушить внутренности подбитого корабля. Космос высасывал кислород, но пожар все равно не стихал. Броню выгибало и срывало с каркаса. Разрушитель выглядел так, будто его ободрало астероидами. Кринниль отбросило в сторону. Он больно впечатался в переборку спиной, но нашел в себе силы подняться, не обращая внимания на крики раненых и агонизирующие стоны умирающих. Принц-адмирал смотрел в глаза смерти. Обе победы произвели новый залп. Кринниль опустил взгляд. Его китель был залит кровью и в нескольких местах порван. Символично, пронеслось в голове имперца. Так же, как и его форменное обмундирование, его флот был напитан разрушениями и кровоточил. Он оторвал взгляд от собственной одежды и посмотрел в глаза смерти. На мгновение ему показалось, что это не самый плохой выбор – умереть на борту своего звездолета. А после этого залп кумулятивных противокорабельных ракет, подкрепленных совершенно излишними турболазерными выстрелами, аннигилировал надстройку расплаты. Флот сьютрикской гегемонии лишился командования. Теперь каждый сам за себя. Прыжок завершен, гранд-адмирал, доложил капитан Пиллион. Благодарю, ответил я, посмотрев на тактический экран. Дело дрянь. Из более чем полутора десятков звездолетов флота Сьютрикской гегемонии боеспособными осталась лишь небольшая часть. Согласно показателям транспондеров, флагман Дилака Кринеля, расплата, сейчас активно горел, лишенный надстройки. Экипаж покидал звездолет, а новая республика даже не пыталась захватить обреченный, по их мнению, звездолет. Еще одна двойка, звездный разрушитель решительный, в настоящий момент старался отступить под защиту орбитальных станций типа Голланд-2. Три звездных крейсера Монкаламари с идентификационными показателями принадлежности к флоту Кринеля горели, подобно новогодней елке, если бы ее подожгли вместе с гирляндами. Еще три средних крейсера типа Удар в настоящий момент пытались убраться подальше, благодаря тому, что парочка крейсеров-тральщиков по нашему курсу сворачивала работу своих проекторов и готовилась убраться в гиперпространство. И против нас более двух дюжин корветов, фрегатов, прочей мелочи, усиленных двумя победами, десятком потрепанных, но вполне себе боеспособных МС-80, одним МС-80Б и десятком аккламаторов, вытягивающихся из ловушки посреди минного поля к орбите планеты. Ах да, есть еще три МС-80, некогда принадлежавшие Кринелю и спустившие флаг. Сейчас над ними захватывали контроль экипажи трех же эскортных фрегатов типа Небьюлон-2. «Сэр, поступают сообщения с оставшихся кораблей гегемонии», — произнес Пиллион. «Они просят оказать поддержку в отражении агрессии новой республики. Свяжитесь с ними и затребуйте информацию об оборонительных рубежах, возведенных Кринелем», — потребовал я. «Гранд-адмирал, но они ведь нам известны», — напомнил Пиллион. Я с легкой улыбкой посмотрел на командира своего флагмана. «Хотите продемонстрировать всем, что мы шпионили за союзниками?» — уточнил я. Гилот замялся и зашагал к терминалу связи. «Мистер Гент», — обратился я к сидящему недалеко от меня ледорубу. «Все готово?» «Давно уже», — пожал плечами голубоволосый взломщик. «Станция связи», — произнес я. «Начинаем вещание. Установите канал с вражеским флагманом. Будет исполнено, гранд-адмирал». Пришел мне ответ. Спустя несколько секунд передо мной появилась бело-голубая проекция лоснящегося от самодовольства советника Фейлия. «Здравствуйте, исполняющий обязанности главнокомандующего вооруженными силами Новой Республики, советник Борск Фейлия». Нахальная улыбочка окрыленного своей победой ботана медленно сползала с его пушистой морды, а глаза округлялись, словно он видел перед собой сказочного единорога. «Я, верховный главнокомандующий вооруженных сил Галактической империи гранд-адмирал Траун, до меня дошли слухи, что вы не верите в мое существование и мое обещание уничтожить любого, кто посягнет на территорию империи». На лице Батана появилась паника. Возможно, это помехи систем связи, а возможно, что у него в самом деле начала трястись нижняя челюсть. «Смею вас заверить», тем же мягким и спокойным тоном произнес я, «что за всю свою жизнь вы еще так сильно ошибались». Глава 44. Доминирование. Часть 3. После того, как старенький, но хорошо модернизированный карелианский грузовик Юг-1300 под управлением Торина покинул гиперпространство, взгляд имперского агента оказался устремлен на «помойка», констатировал он. «Роксус Прайм», поправила его сидящая в кресле второго пилота Шира. «А я как сказал», усмехнулся имперский агент. «Ты сказал», девушка вздохнула, пробурчав что-то на родном наречии. «Хорошо, это помойка. И что с того? Дамочка явно с неплохим характером, но это как забавная младшая сестренка, которая дуется, когда ее не берут с собой на прогулку. Всегда есть шанс, что она может и хорошенечко подгадить». «Это у тебя надо спросить», усмехнулся Торин. «Ты сказала, что знаешь, где может находиться твой братец. Я согласился тебя сюда доставить. Чего дальше делать, решать тебе. Но должен предупредить, кислородных респираторов у меня на борту нет. На поверхности не так уже и воняет», заметила девушка. «По крайней мере, не так сильно. И не везде. Ну так что делать-то?» Зевнув, поинтересовался Торин. «Снижаться, ложиться в дрейф или может связаться с кем-нибудь?» «Не нужно», сказала девушка. «Что именно?» Подначил ее имперец. «Нет, в самом деле, типичная младшая сестра». Шира хотела было что-то резкое и явно грубое ответить, но промолчала. «Снижаемся», произнесла она. «Я была тут всего пару раз, но, думаю, узнаю местность, где Уриама база». «О, так оказывается, у твоего братца еще и база есть», Тем же тоном ответил Иник, а сам же взял на заметку информацию, что братец явно непрост. Если у него хватило дурости создать себе лёжку посреди вечно воинствующих банд мусорщиков, значит у него есть пара-тройка десятков головорезов, которым он платит достаточно, чтобы не стать очередным трофеем на пике какого-нибудь радианского сумасшедшего мусорщика. Ну, или как минимум, неплохой контингент боевых дроидов. Стоит учесть это, когда приземляться. Не то, чтобы мне это было прямо интересно, но может расскажешь, чего это на тебя ополчились радианцы? Поинтересовался он у девушки. Всю дорогу сюда они занимались каждый своим делом и не особо-то болтали. Но сейчас, почему бы и нет? Девушка некоторое время молчала, после чего изрекла: он меня подставил, очень сильно. Ну, скажи чего-нибудь новенького. Эта история такая же древняя, как вселенная. Ну ладно, пожал плечами Торин, будто ему совсем не интересно. Я просто спросил, чтобы разговор поддержать. Не хочешь говорить? Твое дело. Девушка оставила право ответной репризы без востребования. Что ж, ее право, на самом-то деле. Способов, как разговорить разумного в его арсенале корабль-балкер и пара-тройка сухогрузов. И это если брать во внимание те, которые не связаны с использованием дроида-дознавателя и вырывания частей тела. Посмотрев на девушку, которая отвернулась от него, молча смотря в боковой иллюминатор кокпита, Иник украдкой усмехнулся. В отражении транспаристали он видел, что Шира надула губы и наморила лоб. Поза выдавала в ней крайнюю сосредоточенность, а расфокусированный взгляд – о погружении в воспоминания. Отлично. Простая насмешка заставила ее обратиться к собственным воспоминаниям, причем не самым хорошим. Значит, скоро она заговорит. В самом деле, типичная младшая сестра. Майор, я посмотрел на своего адъютанта. Решите вопросы соподчинения звездолетов Сьютрикской гегемонии. Есть, сэр, бодро отрапортовал бывший гвардеец. И остальных звездолетов Кринниля, в том числе, согласно кивнул я, бросив взгляд на ледоруба. Закариш Гент встретился со мной глазами и совершенно беспардонно показал мне ок пальцами правой руки. Нет, я понимаю, что передача идет, но все же, совершенно не понимающий даже основ субординации большой ребенок. Что же, вернемся к вопросам насущным. По какому праву новая республика вторглась на территорию империи, советник Фейлия? Поинтересовался я, посмотрев на Барска Фейлия. Голограмма Батана дрогнула, а вместе с ней, на холеном лице появились прежние нотки успокоения и презрения. Принц-адмирал Кринниль разрабатывает супероружие, новый вариант звезды смерти, который угрожает всей галактике. Судя по действиям кораблей противника, пока Батан разграгольствует, его флот перестраивается. Ну нет же, право, куда это вы собрались? По моему сигналу, Пеллион продублировал приказ на наши звездолеты, оборудованные генераторами гравитационных колодцев. Невидимые векторы проецирования искусственной зоны притяжения надежно сковали противника на пространстве в 2,5 раза большим, чем могли себе позволить два крейсера-тральщика типа иммобилизирующий 418 принца-адмирала Кринниля, которые, судя по тому, что прекратили попытки бежать, все же решили подчиниться командованию прибывшего флота. Сейчас они также подключались к общей системе заграждения и блокады. Имперские военачальники на своей территории имеют право разрабатывать все, что угодно, советник, произнес я. Галактическая империя не подчиняется законам новой республики. Своими актами вторжения на территорию Сьютрикской гегемонии вы окончательно нарушаете все те нормы шаткого и неформального перемирия, которая образовалась между нашими государствами в прошлом. Кринниль атаковал наши миры, базы, военные и транспортные корабли. Принц-адмирал, которого вы, по моей информации, хладнокровно убили, не делал из этого ровным счетом ничего, произнес я. Иного я и не ожидал от имперца, фыркнул Фейлия, ровно как и я от Батана. Парирование вызвало яростный блеск в глазах выходца с Батовуи. Все акции нанесения ударов по вооруженным силам и объектам новой республики, произошедшие за последнее время, произведены мной в качестве ответных действий на нападение новой республики на базу у Бектората в секторе Марждайн и иные военные объекты империи по всей галактике, а также, по причине вторжения вооруженных сил вашего государства на территории, подконтрольные Галактической империи. В глазах Батана мелькнула паника и понимание, но свою игру он будет вытягивать до самого конца. Необучаемое животное, а вроде считается представителем разумной расы. Что за ложь вы пытаетесь мне здесь представить, гранд-адмирал? С вызовом спросил советник. Новая республика не нападала на империю. «Лжете здесь как раз вы, советник», — спокойно произнес я. «Причем не только мне, но и вашим собственным соратникам и подчиненным. За последний год частная военная организация под командованием бывшего карелианского сенатора Гарма Била Иблиса, мех по телу Батана пошел волнами, атаковала не менее двух десятков военных объектов империи, включая уже упомянутую базу у Бектората, полностью уничтоженную. К слову, я не знаю ни о каких частных военных организациях», — быстро открестился Батан. «А вот помощник советника Брейлия говорит иначе», — ответил я, — «и сам командор Белый Близ тоже. На протяжении длительного времени вы, советник Фейлия, снабжали незаконное вооруженное формирование сенатора Била Иблиса оружием и разведывательной информацией, чтобы втайне от официального правительства Новой Республики наносить удары по территории и объектам империи. Хороший способ заработать политические очки влияния, советник», — похвалил я, — «одновременно дискредитируете главу Временного правительства Мон Матму в глазах Новой Республики, выставляя ее некомпетентной, а сами за ее спиной проводите военные операции, чтобы в удобный момент достать Била Иблиса, героя вашего альянса повстанцев, из колоды карты заявить во всеуслышание, что он является вашим союзником, что обеспечило бы вам поддержку на выборах на пост главы вашего государства». «Наглая ложь», — процедил Фейлия. «Думаю, с этим будет разбираться уже ваш республиканский сенат или трибунал», — спокойно ответил я. «Конечно, если вы до него доживете. Быстрее я притащу туда вас», — прошипел Фейлия. «Вы в самом деле думаете, что сможете одолеть меня всего с парой кораблей? Да блокируйте пространство сколько угодно, у меня больше звездолетов и часть из них я добыл в бою. Если надеетесь на то, что я вам за это орден имперский выдам, зря стараетесь», — произнес я. «Во время сражения в системе Ханагр я объяснил генералу Соло, что за нарушение территориальной целостности империи буду карать нещадно. Вы предпочли поднять на смех этого человека и продолжили вооружать 4-й флот Новой Республики для вторжения в Сьютрикскую гегемонию по надуманным вами же предлогами. Или же не вы стояли за организацией различного рода планов, направленных против империи, а предатель Октавиан Грант, который до недавних пор проживал на планете Ратал и как высокопоставленный пленник Новой Республики, который выдал ей все секреты, какими владел и разрабатывал для вас стратегию нанесения упреждающего удара по Сьютрикской гегемонии для захвата ее территории и промышленности? Что за вздор вы несете?» — взвизгнул Батан. Вот только его затравленный взгляд говорил сам за себя. Это слова самого Октавиана Гранта, который так же, как и сенатор Белый Блиса и его подчиненные, принцесса Лиа Органа Соло, генерал Лэнда Калриссиан, генерал Уиллард, а также же многочисленные военнослужащие Новой Республики, захваченные в плен во время сражений с моим флотом в Дофильвианском секторе, у планеты Ругаса, в ходе операций против ваших военных баз, в системе Ханагр, на верфи Хаста и во многих других военных компаниях под моим командованием, произнес я, с прискорбием вынужден констатировать, что генерал Кракен застрелился во время организованной для поимки и перехвата республиканского военного корабля в системе Милагра. Его кровь на ваших руках, высокопарно произнес Фейлия. Он, как и десятки тысяч военных Новой Республики, могли бы жить, если бы вы, советник Фейлия, не стремились забраться туда, куда вам забираться совершенно не следует, произнес я. Вы организовали нападение на подзащитные мной территории силами наемников Била Иблиса. Я вычислил местонахождение его базы в Дофильвианском секторе и провел карательную операцию. Сперва по самому сектору, но ваш прославленный герой даже не попытался выползти из той норы, в которую забился. Вы сместили с поста главнокомандующего адмирала Акбара и продолжили обострять ситуацию, мобилизуя силы Новой Республики для нападения на Сьютрикскую гегемонию. Нанесенные по вашей территории удары вас не отрезвили. Даже нападение на верфи Хаста и ликвидация угрозы со стороны находившихся там звездолетов, которые вы намеревались использовать против нас, вас не убедило в серьезности моих намерений. Ваши силы вторглись в систему Ханагр, лояльную империи, били биты. Я сделал четкое предупреждение генералу Соло, но вы и его проигнорировали. Вы продолжали мобилизовать свои корабли, вооружать их, отправлять рейдеры для перехвата имперских грузов. Если прежде наши государства и могли сосуществовать в относительном мире, и империя могла не обращать на подобную угрозу с вашей стороны, то сейчас все изменилось. Какая-то абсолютная и... начал было Фейлия. «Закройте рот, советник», — приказал я. С вами разговаривает старший по званию и по должности офицер. Если б у вас была хоть капля чести и достоинства, вы бы признали ошибочность своих собственных действий и сдались вместе со своим флотом вместо того, чтобы готовиться к сражению, в котором вам не выиграть. У нас больше кораблей, заикнулся Батон, а также катастрофическая нехватка тактического и стратегического понимания ситуации, покачал головой я, словно осуждая его. Вы отправили отряд генерала Виджантилеса в систему Лейнади-3, лишив его обещанной поддержки и вместо этого устроили атаку на столицу гегемонии, Сьютрик-4, с целью свержения правительства и захвата территорий. Принц-адмирал Кринниль сам захватил Сьютрикскую гегемонию, уничтожив ее правительство в лице Сейта Пистажа, произнес Фейлия. Я прибыл, чтобы призвать его к порядку и доставить на суд на Корусант. Из его уст это звучит еще более бредово, чем если читать в донесениях источника Дельта. Быть может, тогда вы просветите меня, советник Фейлия, каким это образом имперская территория, Сьютрикская гегемония, попадает под юрисдикцию новой республики. Поинтересовался я, учитывая разницу в формах государственного управления, административно-территориального деления и форме власти, не говоря уже о том, что гегемония, фактически независимая от новой республики государства. Принц-адмирал Кринниль прислал официальный запрос о вступлении гегемонии в состав новой республики, который еще даже не рассмотрен сенатом вашего государства, по этому предложению не принято решение, а соответственно, мы возвращаемся к тому, с чего начали эту беседу. Флот новой республики организовал нападение на суверенное государство с целью смещения его правительства и подчинения проимперски настроенных территорий своей воле. Поправьте меня, если я не прав. Кринниль был диктатором. Насколько я помню, его титул звучал как «принц-адмирал», произнес я. «Вы играетесь словами, гранд-адмирал», предупреждающе зашипел Батон. «Вы играетесь с готовой в любой момент взорваться протонной торпедой», господин советник, уточнил я. «Вы проявили агрессию против государства, которое ровным счетом против вас не сделало. Первым, по крайней мере, выдумали поводы для того, чтобы вмешаться в его внутренние дела и политику. Что ж, я наглядно убедился в том, чего стоят ваши слова о демократии, свободе выбора, самоопределении и прочие так называемые свободы, которые вы пытаетесь навязать остальным мирам. Веры новой республики нет. Прикажите своим бойцам сложить оружие, и тогда я гарантирую для них плен с последующим обменом при договоренности с режимом, который на данный момент управляет Корусантом. В противном случае ваши недружелюбные действия и акт агрессии против Сьютрикской гегемонии станут причиной тысяч смертей военнослужащих новой республики и приведут к еще большей эскалации конфликта. Предупреждаю один раз, нынешняя неприкрытая агрессия против имперских территорий приведет лишь к полномасштабному наступлению на подконтрольные новой республики сектора и военные объекты. Любое действие рождает противодействие. Траун, вы в своем уме? Рассмеялся Борск Фейлия. Вы привели для сражения со мной 5 кораблей, еще 2 реквизировали. Ну пусть даже к вам примкнут кринниливские недобитки. Это в 2, а то и более раз уступает по боевой мощи флоту, который находится под моим командованием. Сунитесь в мою операцию, я раздавлю вас как вредное насекомое. Я бы посоветовал вам в первую очередь позаботиться о жизнях ваших собственных подчиненных. Итак, дело идет к финалу Батонской рапсодии. Хотя, правильнее будет это назвать трагедией. И именно Батонской, потому как подавляющее количество военнослужащих на кораблях 4-го военного флота Новой Республики, выходцы с Батовуи. Военнослужащие не должны гибнуть из-за амбиций политиков. На данный момент, вы, должно быть, рассчитываете на подкрепление 1-го дивизиона 4-го флота, 5 звездных разрушителей во главе с быстроходным звездным дредноутом «Воин» под названием «Малый рассвет», Батон перестал улыбаться. «Должно быть, вы меня невнимательно слушали, генерал Уиллард, который командовал этим соединением, находится в моем плену, как и большая часть экипажей, которые пережили столкновение с флотом под моим командованием. Соединение генерала Антиллеса после того, как вы фактически бросили их и обманули, находится на полпути к базе 3-го флота на Эломе. Вам не победить, не вам мне рассказывать о том, что должны делать военнослужащие, а что нет», — фыркнул Фейлия. «Политики созданы, чтобы управлять и направлять, военные, чтобы гибнуть за их интересы, за интересы своего государства», — поправил я, улыбнувшись после того, как посмотрел на тактический монитор. Думаю, на вашем примере некоторым вашим подчиненным стало понятно, что вы без зазрения совести положите их здесь все под надуманными предлогами и высокопарными фразами относительно высшего блага. Что вы несете? Взгляд Фейлиа заметался. Что происходит? Почему наши победы покидают строй? Забыл вам сказать, советник Фейлиа, произнес я. Наш с вами разговор транслировался широким вещанием на ваши корабли. Глаза Батона расширились. Вам конец, Траун, прошептал он, а также продолжает транслироваться через ретранслятор Галанета на всю известную галактику, продолжил я. Вы хотели славы, Фейлиа, вы ее получили. Вот теперь у него точно трясется нижняя челюсть. Это хорошо заметно потому, как его шерсть стоит дыбом, словно его поразил заряд тока. Сэр, ухмылка Пеллиона была непередаваемой. Фокус, который оригинальный Траун провернул с военачальником Нусаисва во время сражения у Пальномалова, повторился, но уже в куда как большем масштабе. Флот готов к началу операции. Начинаем, спокойно сказал я, посмотрев в глаза Батону. Насчет вашего последнего обещания, советник, в этот момент из гиперпространства вышли звездолеты моего флота, совершившие микропрыжок с окраин системы Сьютрик. 14 боевых отрядов по 6 дредноутов из флота Катана при лидировании звездных разрушителей типа «Имперский» материализовались на границах флангов республиканского флота. Еще 6 тяжелых крейсеров материализовались рядом с крейсерами-тральщиками и заградителями, наряду с эскортными авианосцами. А позади «Химеры» из черноты космоса выросли «Стальная Аврора» и «Крестоносец». Про многочисленные карелианские корветы сопровождения упоминать уже излишне. Многие бы хотели увидеть мой конец, советник. Но пока что все, что им удается, давиться собственной злобой от бессилия. Финальным аккордом демонстрации силы стало появление за кормой химеры, торпедной сферы, той самой, которую боялись благодаря дезинформации солдаты Новой Республики как миниатюрного варианта Звезды Смерти. Что ж, им повезло, что это стандартная сфера, задача которой – охрана тральщиков и заградителей от крупных кораблей противника. Батон угрожающе, и в то же время на краю истерики и паники, взвизгнул. Выглядело жалко. Флоту атака. Скомандовал я стоящему рядом Пеллиону. И командир моего флагманского звездного разрушителя с большим удовлетворением и плохо скрываемой улыбкой предвкушения генерального сражения продублировал приказ на флагманы боевых соединений. Противника уничтожить. Как долго я этого ждал, мой маленький мохнатый друг, и началось избиение твердолобых младенцев. Гранд-адмирал Траун разделил флот на 16 боевых отрядов, 14 их них имели стандартную численность, один звездный разрушитель и 6 тяжелых крейсеров поддержки, которые в равных количествах выходили из гиперпространства с левого и правого фланга противника. 15-й отряд, это химера и две победы, которые находились по фронту атаки. Учитывая, что появилась информация о наличии между флагманом и республиканцами минного заграждения, выставленного идиотом принцем адмиралом, то не мудрено, что Траун пока что оказался вне передовой. Впрочем, судя по тому, как его корабли маневрировали, сейчас они выйдут за пределы зоны подавления работы гипердвигателей, уйдут в микропрыжок и окажутся с правого фланга противника, готовые подключиться к сражению. 16-й отряд – это силы сдерживания в составе торпедной сферы, 6 дредноутов прикрытия, 2 эскортных авианосцев типа «Огонь Квазара», 3 звездных разрушителей типа «Интердиктор», 2 иммобилизирующих 418. К последним, к слову, присоединились и пара однотипных звездолетов того же типа, служивших прежде Креннилю. Разумный выбор, надо сказать. Итак, диспозиция превосходная. По фронту у республиканцев минное поле и собственные поврежденные корабли, за которыми находятся звездолеты 16-го отряда. Слева и справа, 14 других оперативно-тактических соединений, позади, недобитые звездолеты Креннеля и орбитальные защитные станции. Учитывая, что стараниями Трауна отряды с 1 по 14 заняли различные эшелоны в плоскости пространства, то противнику предстояла занимательная перестрелка, да еще и транслируемая на всю галактику. Капитан Дорья, наблюдая за тем, как в сторону его отряда выдвинулся звездный крейсер Монкала Мари в сопровождении нескольких корветов, только улыбнулся открывшимся перспективам. Что может быть веселее, чем задать трепку возомнившим о себе невесть что республиканцам, да еще и в прямом эфире Галанета. Хотелось от души смеяться. Краем глаза он отметил на тактическом мониторе передвижение 4 отрядов, по 2 от каждого их флангов. Оперативная группа, возглавляемые таким флагманом, как воинственный, выдвигались вперед, чтобы встать непреодолимым заслоном между орбитальными платформами и построением противника. Конечно, никто в здравом уме не сунется к Галанам, когда вокруг огромное количество звездолетов Трауна. Да вот только есть еще и корабли Кринеля, очень сильно избитые, лишенные оружия и дефлекторов. Решительный, три удара. Кое-как пыталась ковылять в безопасное место и расплата, на ее прикрытие уже выдвинулся отряд во главе с точкой невозврата. Бывший республиканский избавитель, захваченный в ходе сражения за верфи Хаста, намеревался противостоять нескольким ударным крейсерам типа «Экламатор». Последние намеревались добить звездолет, чтобы хоть как-то нивелировать горечь ловушки, в которой оказались. «Ну-ну, посмотрим, что вы скажете теперь». Особняком от кораблей бешеного батана держались его бездавшиеся победы противника. К ним выдвигалась группа во главе с Сумраком, товарищ точки невозврата, тоже прямиком с Хаста. Во всем флоте эти две единички, самые слабые из имперских звездных разрушителей, чуть посильнее интердикторов, да и только. Не мудрено, что им лучше не соваться в прямое противостояние.